Глава 11. Немецкого радиотелеграфиста нашли довольно быстро. В 3 секунды раскололи на предмет бесполезных уже шифров, которые, скорее всего, заменят. И получив персонально от меня команду ФАС, он быстренько запустил генератор, все подключил и, вытянувшись, стал ждать дальнейших указаний. Сажусь за ключ и задумываюсь. Я, конечно, радиоинженер по образованию, но не до такой степени, чтобы в радистку Кэт играть. Ладно, азбуку Морзе помню. Недавно учил вместе со своими студентами. Шифра нет и в помине. Придется так передавать. Всем, кто меня слышит, вызываю на связь первую шашку России. Сообщите, что вызывает фанатик люгеров. Остаюсь на приеме. Отбарабаниваю сообщение 3 раза. Затем под моим чутким присмотром радио «Немец» переключается на прием. Слушаю вполуха наушники и думаю, работают ли радиостанции ночью. Пока не раздается писк морзянки. Хватаю карандаш и начинаю записывать. Не тот еще у меня опыт, чтобы на слух принимать. Сообщение было кратким. Я, Бутслав, телефонировал абоненту. Сейчас будет. Так, очень хорошо. В Бутславе наш штаб стоит. О, вот и Федор Артурович прорезался, кажется. Записываем. Привет, старший лейтенант. Что случилось? Быстренько отбиваю. Смену встретил. Заблудился к востоку на 20 верст. Попал в гости. Встретили хорошо. Обещали до утра подумать о простынях. На том конце заминка, скорее всего, связанная с расшифровкой. Кроме нас с Федором Артуровичем здесь некому вспоминать хронику Великой Отечественной и белые полотнища из окон немецких домов. А вот мы про это недавно мечтали. Через несколько минут следует новая депеша. В 7 утра скажешь про белье, молодец, на глаза не попадайся. Вот и пойми после этого генералов, то ли похвалил, то ли кулаком перед носом помахал. Ладно, надо пойти кимарнуть пару часиков, как-никак 2 сутки пошли. Только вот пришлось до утра клевать носом на узле связи, подрываясь на каждый новый звук, заодно принимать какие-то депеши, отвечать на звонки, сообщавшие, что русские прекратили наступление из-за темноты, и не отдаст ли генерал Гутьер приказ их срочно контратаковать. Пришлось выслушивать эту билиберду и честно отвечать, мол, генерал пока что такой приказ отдать не может. Ждите рассвета. Никогда еще с таким нетерпением не ждал, когда стукнет 6:00. Захожу к фон Гутьеру, без всякого издевательства желаю доброго утра. Ему ночь тоже далась нелегко, набрякшие веки, покрасневшие глаза. Я хочу услышать ваш ответ, господин генерал. В свою очередь, герр Гауптман, я могу просить, перед тем, как ответить, ознакомиться с последней оперативной обстановкой. Конечно, идемте. В оперативном зале фон Гутьер внимательно читает принесенные из соседней комнаты телеграфные ленты, что-то смотрит на карте, потом снова читает. Так продолжается 5 минут. Потом он поднимает на меня тяжелый взгляд и выдает свой вердикт. Гауптман Гуров, я отдаю приказ о капитуляции корпуса, но не думайте, что смогли меня напугать. Вы играете в шахматы? Очень плохо, господин генерал. Так вот, герр Гауптман, ваше появление вчера, это был даже не шах, а только опасность его. Но вот это... Фон Гутьер показывает на ворох бумажных лент, лежащих на карте. Это уже мат. Снова выхожу в эфир, теперь уже можно шпарить открытым текстом. Вызываю первую шашку России. В 8:00 подразделения 21-го корпуса должны прекратить сопротивление. Соответствующий приказ отдан командирам корпуса. Германцы должны сложить оружие, вывесить белые флаги и выслать парламентеров. Ответ приходит быстро. Дождаться смены, прибыть со всем личным составом в Ясеневичи. Командиру ко мне на доклад. Расположившись на отведенном на хуторе близ тех самых Ясеневичей и даже накормив бойцов горяченьким с помощью поджидавших нас кухонь, отправляюсь на доклад генерала. Начальство нахожу в одном из домов, куда протянута паутина телефонных проводов, и постоянно царит какое-то нездоровое оживление. Все куда-то спешат, куда-то бегут, ординарцы скачут, как на пожар. В общем, нормальная штабная жизнь. Натыкаюсь взглядом на генеральского денщика Прохора, который, считая меня знакомой и более-менее достойной личностью, кивает головой в сторону двери, делая при этом страшные глаза. Что-то мне это не нравится. Прохожу мимо телефонистов на генеральскую половину, докладываю по всей форме, мол, штабс-капитан Гуров прибыл и все такое. Келлер смотрит на меня взглядом змея Горыныча перед огнеметным залпом. Затем отпускает всех своих оперативников на 5 минут. Блин, кажется, сейчас огребу хорошую скипидарную клизму. Вот только знать бы еще за что. Наконец-то мы остаемся одни, и звучит суровый генеральский вопрос. «Объясните, штабс-капитан, почему нарушили приказ?» «Виновато, ваше превосходительство. Какой приказ я нарушил?» «Вы должны были перерезать узкоколейку кобыльники Лынтупы и дождаться подкреплений». «Я этот приказ выполнил. И дорогу перерезал, и казаков дождался. После чего счел необходимо проявить инициативу и захватить штаб германского корпуса, который нам противостоял. Тем более, что оставил в качестве огневой поддержки половину пулеметов с расчетами. Вот только ваши пулеметы и помогли казакам отбиться». Генерал объясняет причину своей немилости. «Через 1.5 часа после вашего ухода, Денис Анатольевич, на станции появились германцы. Слава богу, что без артиллерии. А то бы и пулеметы не помогли. А так и пехоту положили прямо у поезда, и кавалерии не дали развернуться. А там и казаки с фланга ударили. Кстати, как старшего над пулеметчиками зовут? Андрей Казингер, виноват. Урядник Шепелев. Напишите представление на него. По словам Есаула, грамотно командовал. И впредь, Денис Анатольевич, хотя бы ставьте начальство в известность о своих планах. Война с точки зрения командира роты или батальона и с точки зрения командующего корпусом – разные вещи. Я сейчас уподобляюсь повару, у которого на плите 10 кастрюль и сковородок. И я должен быть уверен, что мои подчиненные находятся там, куда я их поставил. Они занимаются опасной самодеятельностью. Извините, Федор Артурович, об этом не подумал. Не подумал. Тоже мне Суворов нашелся. Я на камушке сижу, на очаков я гляжу. Ворчливо передразнивает Келлер с интонациями ефрейтора Александрова и продолжает уже вполне мирно. Вот когда будете думать, тогда и вырастите до генерала, а пока ходите штабс-капитаном. Ладно, оставим это. Собирайте свой батальон, им сутки на отдых, а вы оставляете кого-нибудь командовать вместо себя, берете 10 человек и убываете в Минск. За что такая немилость, Федор Артурович? Только начали воевать. Вы, Денис Анатольевич, генерала пленили, вот и возитесь. А если серьезно, со мной связался капитан Бойко и просил отправить вас на базу. Туда прибыл небезызвестный вам ротмистр Воронцов с группой прикомандированных офицеров и привез какую-то важную конфиденциальную информацию. Что же касается желания повоевать, наступление заканчивается. Келлер зло и язвительно усмехается. Пока генералы Рогоза и Эвер думают, догадают, вводить войска второго эшелона или нет, германцы уже соорудили новую линию обороны. Хорошо хоть что, задачи, поставленные Ставкой, мы почти выполнили. Эх, ведь могли бы прогуляться аж до Балтики. А у вас, Денис Анатольевич, были бы все шансы заскочить в Ковно и познакомиться с генералом Эйхгорном и его штабом. Кажется, я понимаю истинную причину генеральского гнева. Смотрю на проплывающий мимо пейзаж с элементами недавнего боя и терзаюсь не совсем удобным для меня вопросом. Почему на Руси во все времена высокое начальство относилось к врагам не в пример лучше, чем к своим подчиненным? Или это все же после Петра Алексеевича с его преклонением перед немцами и голландцами пошло? Как нам куда-то наступать или передислоцироваться, так пожалуйте, типа на Ай-2-3. А как генерала, пусть даже и пленного вести, так аж 2 авто нашлось. И даже с водилами, которые с радостью применяли перспективу невзначай попасть под шальной германский снаряд на неспешную транспортировку пленного в штаб. Причем, судя по выражению их лиц, оба чувствовали себя героями дня без галстуков, типа «Если бы не мы, что бы вы без нас делали?» И что интересно, когда во Франции революция бабахнула, Почти вся их аристократическая шелупонь в Россию подалась. И принимали их с благоговением. Потом тоже случилось с лягушатниками после разгрома мусью Бонапарта. Как ни француз, или куафер, или гувернер, или еще кто-нибудь. Причем не только в провинции, но и в столицах их было как блох на собаке. Даже у самого Александра Сергеевича Пушкина таковой имелся. Что бы ни делать, лишь бы не работать. А когда в той, теперь уже другой, истории, после гражданской русские офицеры гарсонами в парижских кабаках служили, чтобы с голоду не подохнуть, а великие князья в таксисты пытались, так это бывшими союзниками считалось в порядке вещей. Про бритов вообще разговор особый. Когда-то в незапамятные времена приплыли на остров бравые ребята-викинги и вовсю порезвились с местными девчонками. Из этой адской смеси хромосом и выросла британская нация. А чтобы не стыдно было вспоминать, от кого произошли, научились гнать самогонку, гордо обозвав ее виски. И настолько проспиртовались, что стали нацией просвещенных мореплавателей. Этиловый спирт, он же легче воды. Я, конечно, могу еще одну субстанцию назвать, которая не тонет, но обидятся же союзнички. Хотя с такими друзьями и врагов не надо. Золото дайте сейчас, причем в полном объеме. А ленд-лиз получите годика через два, когда мы на ваши денежки у себя все проблемы решим и заводы построим. А вы пока воюете тем, что есть, и не пищите. Так, пора кончать эту философию, а то что-то я слишком раздухарился. А лучше генерала согрею крепкими спиртосодержащими жидкостями. А то он от тулупа отказался, теперь в своей шинельке, на рыбьем меху сидит рядом на заднем сиденье в гордом одиночестве, типа не замечая никого вокруг, и колотится крупной дрожью от холода. Хотя в личном саквояжике наличествует бутылка коньяка. При досмотре сам видел. Прошу шофера притормозить по технической надобности. Господин генерал, послушайте доброго совета. Открываю портфель, специально врученный Федором Артуровичем для такого случая. Расстилаю салфетку между собой и попутчиком, достаю водочный штоф, стаканчики, закусь и наливаю всем, включая Гриню, сидящего впереди, и водителя, благо скорость движения маленькая, и ГАИ еще не придумали. Выпейте пару рюмок и укутайтесь, наконец, в тулуп. А то я рискую привести вас своему начальству в виде большого куска льда. Поверьте, Гауптман, меньше всего на свете я хочу встретиться с вашими генералами. Фон Гутьер неохотно, но все же отвечает на реплику. А мое имя навеки покрыто позором, и все, чего я могу желать, это смыть вину кровью. Лавры вашего коллеги генерала Фабариуса спокойно спать не дают? Вот только суицидника не хватает на мою голову. Я еще могу понять японских самураев. У них сеппуку – обычай и часть мировоззрения. Расстелить красную циновку, порезать себе кишки самым болезненным способом и умирать с улыбкой на губах, а может, еще и сочинить хокку. Вроде этого. Ива склонилась и спит. И, кажется мне, соловей на ветке – это ее душа. А перехватить себе горло бритвой – трусливое бегство в никуда. В вашей церкви, насколько я знаю, самоубийство тоже считается грехом, не так ли, герр-генерал? Откуда вам известны японские обычаи? Во взгляде немца просыпается интерес. Ну, просто любопытство, одно из моих достоинств или недостатков. Это уже кому как больше нравится. Но давайте все же подумаем о здоровье, господин генерал. Просит. Фон Гутьер выцеживает рюмку, морщится и берет специально приготовленный для него бутербродик с хорошо наперченным шпигом. Я тем временем готовлю тару к повторному использованию. Господин генерал, водку нужно пить залпом, набрав перед этим воздух в легкие, а потом выдохнуть и закусить, и не делать больших перерывов. Гауптман, вы хотите меня напоить? Вторую, однако, генерал выпивает согласно инструкции. Зачем вам это надо? Я все равно не буду ничего говорить. «Ну, если надо будет, ты, герр Оскар, скажешь все. Еще и упрашивать будешь, чтобы тебя внимательно выслушали. Я хочу, чтобы вы выпили 100 грамм водки и накинули вот эту овчинную шубу поверх шинели, чтобы согреться. Мне вовсе не улыбается выслушивать потом упреки от начальства в том, что не смог доставить вас в целости и сохранности. Но 100 грамм – это довольно большая порция. Так, у генерала начался отходняк. Это хорошо. Для нас, русских, нет. Да и ваш великий канцлер Отто фон Бисмарк не боялся превысить эту норму, составляя на охоте компанию императору Александру II. Особенно не торопясь, под хорошую закуску и приятную беседу. Но в нашем случае водка – лекарство. Вас, русских, невозможно понять. Почему вы считаете водку лекарством? О, как немец заинтересовался. Сейчас немного окосеет и в спор полезет. Очень просто. Во-первых, на водке можно настаивать целебные травы. Или у вас в Германии все перешли уже только на таблетки? Во-вторых, если выпить водки, а потом укутаться, чтобы кровеносные сосуды не сузились, можно согреться. В-третьих, водкой можно дезинфицировать раны, если под рукой нет ничего другого. Ну и в-четвертых, если человек простудился и у него жар, его можно сбить, сделав больному обтирание той же самой водкой. Гауптман, откуда у вас такие познания? Вы учились на медика? Нет, просто у меня жена, сестра милосердия, вот и просвещает понемногу. Прошу простить, господин генерал, мы уже скоро будем в Бутславе. В штабе армии вы сможете немного погреться. А пока, как говорят у нас, будьте здоровы. Просит. К концу дня черепашьими темпами мы все же добрались до Минска. Генерала, в обоих смыслах тепленького, то бишь незамерзшего и пьяненького, сдал с рук на руки штабным и спустя полчаса был уже на базе. Капитан Бойко слушает мой доклад обо всем произошедшем за последние двое суток, расхаживая по комнате. Потом надолго застывает, глядя в окно. Когда замолкаю, выдает свое командирское решение. Молодцы. Впрочем, иного не ожидал. Завтра с утра жду к себе для детального разбора. Потом вместе побеседуем с ротмистром Воронцовым и включайтесь в обучение прикомандированных. А сейчас приводите себя в порядок, отдыхайте и срочно зайдите в лазарет. Валерий Антонович улыбается. Мне кажется, вас там ждут. Выглядываю в окно и вижу на крыльце санчасти фигурку в накинутой на плечи шубке. Уже бегу!